Тайна меньшиковских сундуков. В январе 1707 года новым хозяином дворца на Яузе стал новый фаворит Петра I Александр Данилович Меньшиков. Любопытно, но именно Лефорт заметил и приблизил счастье баловня безродного к царю, открыв дорогу для стремительной и блестящей карьеры. Со смертью Лефорта Меньшиков стал ближайшим соратником Петра I. По слухам, Петр, увидев, как его любимец расстроен от известия о своем сгоревшем доме в Семеновской слободе, со всеми внутренними украшениями и драгоценностями, решил утешить своего любимца, подарив ему дворец его бывшего и верного фаворита и 2000 рублей на достройку. На эти деньги Меньшиков поручил архитектору Фонтана перестроить дворец в своем вкусе. После реконструкции дворец становится более строгим и лаконичным. К дворцу пристраивают два флигеля с открытой аркадой, образующие собой обширный замкнутый двор. В торцевой части южного флигеля Меньшиков устроил домовую церковь. Парадным въездом во двор становится массивная арка с фронтоном. Таким образом, на берегу Яузы появился первый в России дворцовый ансамбль европейского типа. В таком виде Лефортовский дворец сохранился до наших дней. Во времена светлейшего князя дворцовые палаты использовались для дипломатических приемов, и иногда во дворце жили иностранные посланцы. В пылу шумных пиров и пышных балов петровские дипломаты заключали выгодные для России соглашения, а русские купцы с пользой устраивали свои дела. Во всякий свой приезд в Москву Петр I обязательно гостил у Меньшикова в Лефортовском дворце. Судьба и личность этого человека, Александра Даниловича Меньшикова, поражали современников. Юст Юль записал в своем дневнике: «Не могу не сказать несколько слов о восхождении счастья Меньшикова. Родился он в Москве от весьма незначительных родителей. Будучи подростком лет 16, он, подобно многим другим московским простолюдинам, ходил по улицам и продавал так называемые пироги. Это особого рода пироги из муки, печеные на сале и начиненные рыбою, луком и тому подобным. Продают их по копейке или по денежке, то есть полкопейки. Случайно узнав этого малого, царь взял его к себе в денщики, то есть лакеи. Потом, оценив его особенную преданность, пыл и расторопность, стал постепенно назначать его на высшие должности в армии, пока, наконец, не сделал его фельдмаршалом. Кроме того, царь побаловал его сначала бароном, потом графом, наконец сделал князем Ингерманландским. Вслед за этим и Римская империя возвела его в имперские князья, без сомнения для того, чтобы заручиться расположением сановника, пользующегося таким великим значением у царя. В сущности, Меньшиков — самый надменный человек, какого только можно себе представить. Содержит он многочисленный двор, обладает несметным богатством и большими, широко раскинутыми поместьями, не считая княжества Ингерманландского, презирает всех и пользуется величайшим расположением своего государя. Уровень ума его весьма посредственный и, во всяком случае, не соответствующий тем многочисленным важным должностям, которые ему доверены. Тем не менее, Петр Великий постоянно жалует его новыми землями и титулами. К 1727 году полный титул Меньшикова звучит так: «Светлейший святого римского и российского государства князь и герцог Ижорский, в Дубровне, горы Горках и Почепе граф, наследный господин Оренинбургский и Батуринский, его императорского величества всероссийского над войсками командующий генералиссимус, верховный тайный действительный советник, государственной военной коллегии президент, генерал-губернатор губернии Санкт-Петербургской, подполковник Преображенской лейб-гвардии, полковник над 3 полками, капитан компании бомбардирской, от флота всероссийского вице-адмирал белого флага, кавалер орденов святого апостола Андрея, датского слона, польского белого и прусского черного орлов и святого Александра Невского кавалер». После смерти императора Александр Данилович приобрел огромную власть и фактически правил огромным государством от имени Екатерины I. И даже после смерти императрицы он не теряет своего могущества. Он был настолько богат и могуществен, что даже будущая императрица, а пока цесаревна Анна Иоанна, униженно обращается к нему в письмах. «С покорностью прошу вашу светлость, милости и протекции». Свою безграничную власть светлейший князь часто употреблял в своих корыстных целях. По слухам, он занимался казенными подрядами, не гнушался брать взятки. Поговаривали, что к пику своей карьеры светлейший князь скопил несметные сокровища. Отсюда его спасало заступничество Екатерины I. После вступления на престол Петра II и его помолвки в мае 1727 года с дочерью Меншикова Марии, светлейший князь был пожалован в генералиссимусы. Царская невеста получила титул, ее императорское высочество и годовое содержание в 34 тысячи рублей. Хотя Петр был любезен по отношению к ней и ее отцу, в своих письмах того времени называл ее фарфоровой куклой. Вскоре могущество светлейшего князя пошло на спад, и в конце концов его лишают всех чинов и орденов, отстраняют от дел, обвиняют в измене и хищениях государственной казны и отправляют в ссылку. Все имущество опального князя конфисковывают, в том числе и его роскошный Яузский дворец. После того, как Меншиков потерпел сокрушительное поражение в борьбе за власть, по Москве поползли зловещие слухи, что казнократ Алексашка Меншиков спрятал во дворце сундуки с наворованными сокровищами. Это подтвердила вдова одного каменщика, Арина Елизарова, сообщив, что раньше проживала в Меншиковском дворце и видела, как перед ссылкой дворецкий князя в казенной палате выкопал яму и закопал два сундука, один с золотом, а другой с ценностями и драгоценной посудой. Развернулась поистине детективная история. Было учинено тщательное расследование, перекопали почти весь сад Лефортовского дворца, но никаких сокровищ так и не нашли, хотя женщина клялась, что видела, как прятали сокровища. Кто и когда выкопал сокровища Меншикова, так и осталось загадкой. И выкопал ли вообще? Возможно, они так и ждут своего часа.